Глава 12. Оказавшись в комнате, выделенной им Ермолаевыми, Иван первым делом потащил Асю на балкон. Поднявшийся к вечеру ветер разогнал тучи, и небо было буквально усеяно бесчисленным множеством ярких немигающих звезд, похожих на мельчайшие осколки стекла. «Красота!» — ахнула Ася. «Небо в алмазах». Не очень понятно, как Новиков мог показать его слепой Липе. И вообще, ты не находишь, что применительно к этой ситуации фраза насчет алмазов звучит как-то двусмысленно? — хмыкнул Иван. «Для меня показать небо в алмазах значит дать человеку по голове, чтобы у него звезды из глаз посыпались. Я бы этой Ариадне с удовольствием врезал. Устроила театр одного актера. Не вечер, а сплошной бенефис. Надо будет завтра обязательно пообщаться со всеми наедине. Справишься?» «Попробую». «Обязательно прицепи свою камеру и сфотографируй эту Марс. Мне кажется, она не совсем та, за кого себя выдает. Очень уж грамотная. Все эти запревшие озимые, слово о полке Игореве. Ну что ты так на меня смотришь? Проходил когда-то в школе, и надо же, запомнил. Как я на тебя смотрю?» Ася прижалась к щеке рыбака и потерлась носом о пробившуюся за день щетину. «Я с тобой согласна. И Евгений Онегин». «Постой, какой еще Евгений Онегин? Я не слышал». «Насчет мух, которых давят старики». «А, точно, это я услышал». «А при чем тут Евгений Онегин?» «Там есть такие строки. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил лет 40 с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил». «Это дядя, который сильно занемог», — предположил рыбак. «Понятно». «Что тебе понятно?» «Занемог. Крыша у него поехала. Он и стал мух уничтожать. Хотя, думаю, вряд ли он их руками давил. Скорее, газеткой». «На самом деле речь идет вовсе не о мухах». «А о чем же, по-твоему?» «О выпивке. Дядя потихоньку спивался, отчего и сильно занемог». «А мухи? Мухи-то тут при чем?» «Мухи — это совсем не то, что ты думаешь. Петр I, борясь с повальным пьянством, повелел вместо кабаков, бывших простыми питейными заведениями, открыть по всей России трактиры, где люди не только пили бы, но еще и активно закусывали. Нововведение приживаться не спешило, и тогда для привлечения клиентов было решено наливать первую рюмку бесплатно. Это клиентам трактиров очень понравилось. Размер рюмок позволял уже после первой порции почувствовать приятное опьянение. А если хотелось еще, то можно было пойти в следующий трактир. Трактирщики — народ экономный. Придумали способ, как не разориться на бесплатной выпивке. Были заказаны рюмки по 10-15 мл. Для пьющего человека это капля, которая только разжигает аппетит, требуя немедленной добавки. Пусть даже за свой счет. Новые рюмки тут же окрестили мухами. А посетители трактиров начали ходить от заведения к заведению, чтобы выпить как можно больше бесплатных первых мух. Отсюда и пошло выражение «ходить под мухой». Соответственно, давить мух — значит опрокидывать рюмочки. «Да уж», — многозначительно заявил рыбак. «Почему-то нам в школе такого не рассказывали». «Никому не рассказывали. И все-таки Ариадна в курсе. Значит, она только притворяется недалекой старухой. А на самом деле очень даже грамотная тетка». «Грамотная», — подтвердил Иван. «И если уже речь зашла о грамотности, небо в алмазах. Тоже из классики, из дяди Вани Чехова. Это что-то вроде символа умиротворения, счастья, исполнения желаний». Ася немного помолчала, а потом предложила. «Давай Кристине позвоним, поделимся мыслями». И хотя Иван считал, что делиться особо нечем, возражать против сеанса связи с Кайросом не стал. «Не густо», — подвела итог Кристина, выслушав Асин рассказ. «У нас тоже пока ничего нового». «Могла и не говорить», — подумал Иван. — Если бы Лебедев что-нибудь нарыл, хоть самую малость, уже верещал бы во весь голос. Раз молчит, как рыба об лёд, значит, хвастаться нечем. Изучаем список абонентов Новикова за последние полгода. Звонков очень много. Мы-то думали, что он пенсионер, а на самом деле каждый день звонил на работу, и ему звонили по несколько раз за день. Особенно зам и главный бухгалтер. Я уверена, что у Новикова был компьютер, с помощью которого он отслеживал рабочие процессы. Если не удастся его найти, придется пытаться подключиться к сети «Ура». Мы с Тимуром в любом случае на завтра договорились встретиться с заместителем генерального директора. Есть еще один номер, с которым Новиков часто созванивался за последние полгода. Он зарегистрирован на Никольскую Елизавету Петровну 1925 года рождения. Связаться с ней не удалось. Телефон отключен. Последний раз он дислоцировался в Евпатории в районе проспекта Ленина. 25-го года, говоришь? Бабуля такого почтенного возраста вполне могла отойти в мир иной, а туда сложно дозвониться, попытался сострить Иван. Она так и поступила. Вот только произошло это печальное событие за 2 года до появления Новикова в райском саду, ответила Кристина. Может, попробовать копнуть звонки глубже? Предложил рыбак. «Спасибо, Иван Станиславович. Без вас мы бы ни за что не догадались это сделать», заявил Лебедев. Еще примерно раз в неделю по средам Новиков общался с женой. Поспешила прервать готовую вспыхнуть словесную перепалку Кристина. «С женой?» удивленно переспросила Ася. «С бывшей. Они уже год как в разводе, но, похоже, остались в дружеских отношениях. Кстати, как версия, этот факт мог нервировать нового мужа Екатерины Владимировны. До такой степени, что он решил убить соперника?» — спросил рыбак. «А почему бы нет?» — ответила Кристина. «Как-то не верится», — усомнилась Ася. «Новиков почти год безвылазно прожил здесь, в Крыму. Почему этот новый муж так долго ждал?» «Нет, я уверена, что виновник исчезновения Новикова находится здесь, в доме. Ну или рядом». «Точно, точно», — подтвердил Лебедев. Последний звонок, на который Новиков ответил, поступил на его телефон с неавторизованной симки, которая на момент звонка дислоцировалась в одной с ним соте. «Как близко от дома?» — спросил рыбак. «Близко», — хмыкнул Федор. «Точно не могу сказать, но в радиусе километра. Почти сразу после звонка этот телефон выключился и больше не включался. Как и аппарат Новикова». «Определенно кто-то здешний», — кивнул Иван. «Меня терзают смутные сомнения, что вся эта компания водит нас за нос, и Новиков не пропадал вовсе. То есть он, конечно, пропал, но не в горах, как нам пытаются внушить. Ведь о том, что он в непогоду отправился играть в шахматы и не вернулся, мы знаем только со слов обитателей дома. Может, он никуда не уходил, а лежит себе где-нибудь в компании Спрута. Все 4 женщины, я имею в виду Марс, Мельникову, Матю и Татьяну Максимовну, в один голос твердят, что Новиков был душкой и всеобщим любимцем. Но так ли это на самом деле? И еще Марс заявила, что он жив и не хочет, чтобы его нашли. Если она реально владеет какой-то информацией, почему не поделится ею со спасателями и полицией? «Это ясновидящая, Ариадна Марс, действительно женщина-загадка», подтвердила слова Ивана Кристина. «Как будто возникла из ниоткуда. Нам так и не удалось найти ее следов в интернете. У Ермолаевых наверняка есть ее паспортные данные. Пришлите, пожалуйста. И постарайтесь ее сфотографировать. Сможешь, Ася? Хотя бы на свою камеру сними, а Федор поищет ее изображение в сети. Вдруг найдет следы этой загадочной личности». «Ага, Ася, помогай», — простонал Лебедев. «Я могу прямо сейчас», — встрепенулась Ася. «Вань, где моя сумочка?» «Я тебя никуда не отпущу», — возмутился рыбак. «Вполне можно это сделать утром». «Да я быстро. Скажу, что хотела уточнить насчет времени завтрашнего отъезда. Мы же так ни о чем конкретно и не договорились». «Решайте сами, я не настаиваю», — сказала Кристина. «Завтра так завтра». И она повесила трубку. «Вот видишь», — сказал рыбак. «Никто не заставляет тебя среди ночи нестись к Ариадне. Кристина согласна подождать до утра». Но Ася была настроена решительно. Откопав среди кучи багажа свою сумочку, смешной меховой мешочек, похожий на щенка Чау-Чау, она вытащила миниатюрную камеру и прицепила ее на куртку. Я пошла. «Стой! Ты же не знаешь, в каком именно флигеле обитает Ариадна. Попробуем действовать методом исключения. Флигелей всего 4. В одном — Новикова. Мы уже были». Ася вышла на балкон, таща Ивана за руку. «Смотри, вон тот темный, наверняка пустой, куда нас хотели поселить». Они завернули за угол. «Остаются эти 2. Постучусь в любой. Если откроют Мельникова, извинюсь и пойду в оставшийся дом. А ты, если хочешь, можешь охранять меня, стоя на балконе. Если что, может, все-таки пойдем вместе?» «Да ладно. Ты же заметил, что Ариадна к тебе не очень расположена». Это было еще мягко сказано. и рыбак, скрипя сердце, согласился отпустить Асю, но при условии, что выйдет из дома вместе с ней и подождет во дворе, составив компанию девушки у фонтана. Стоило выйти за порог, как холодный ветер набросился на сыщиков, попытавшись сорвать с Аси камеру. Она охнула, обхватила себя за плечи, прижав хрупкий гаджет к груди, почти бегом направилась к двери ближайшего к ней домика и забарабанила в дверь. «Ася?» Это была Варвара Мельникова. Замотанная в шарф оберег, она стояла на пороге с недоумением, уставившись на непрошенную гостью. «Извините», — промямлила Ася, осознав свою ошибку и делая шаг назад. «Я уже почти легла», — сказала Мельникова, что совершенно не соответствовало ее внешнему виду. Вряд ли она спала в шарфе, объемном свитере, брюках и туфлях. «Извините», — повторила Ася. «Я искала Ариадну». И невольно заглянула через плечо Варвары в комнату. «Сколько у вас книг? Вот это да!» «Это моей внучки», — с гордостью произнесла Мельникова. «Вы проходите, проходите. Не стойте в дверях». И она не смогла удержаться. Комната, в которой жила Варвара Андреевна, по размеру была такой же, как у Новикова, но казалась гораздо меньше из-за обилия книг. Они не только чинно стояли на трех высоких до потолка стеллажах, но и громоздились на подоконнике, тумбочки у кровати, а одна, заложенная пером, то ли настоящим, то ли искусной имитацией, лежала на покрывале. И только небольшой письменный стол у окна был практически пуст, не считая фотографии в золочёной рамке, с которой улыбалась миловидная женщина. «Моя внучка», — перехватив Асин взгляд, пояснила Мельникова. «Даниэлла, вам правда нравятся ее книги?» «Очень». Задумчиво произнесла Ася, взяв фотографию со стола и внимательно изучая идеально вылепленное лицо, тонкий нос и слегка прищуренные в улыбке глаза. Женщина на фотографии чем-то напоминала Мельникову, но это была совсем не та Даниэлла Купер, которую она видела на презентации одной из ее первых книг и которая вместе с бабушкой оставила автограф в Асиной книге.